Глава 11. Мирослава надеялась спокойно пообедать в компании Мориса и кота, поделиться с Миндаугасом добытой ею информацией и выслушать его мнение. Заодно узнать, что удалось выудить ему из соцсетей. Но не тут-то было. Планы мирного времяпровождения спутал друг детства Шурочка Наполеонов. Колебания атмосферы в доме она почувствовала, едва переступив порог. Морис, вместо того, чтобы спокойно ожидать ее, почитывая в кресле какой-нибудь сборник стихов, развил бурную деятельность на кухне. «Ты чего?» – удивленно спросила она. «Обед готовлю». «Зачем? У нас же еще что-то осталось от вчерашнего ужина. Кажется, тушеная с овощами рыба. Мы бы вполне этим обошлись». «Мы – да», – вздохнул Морис. «Но звонил Шура». «Приедет вечером?» «В том-то и дело, что обещал нагрянуть на обед». «Чего это на него нашло?» – удивилась Мирослава. «Понятия не имею». «Он не объяснил?» «Когда это Шура что-либо объяснял?» «Ну и ладно», – сказала Мирослава. «А ты зря так балуешь его. Наделали бы бутербродов». «Сухомятку есть вредно», – изрек Морис поучительно. «Тем более в обед». «Миндаугас, тебе не надоело быть таким правильным?» «Нет», – отрезал он. «Ну и мучайся тогда», – взмахнув рукой, Мирослава ушла из кухни. Но спустя 15 минут вернулась, благоухая лавандовым мылом. «Помочь?» «Не надо, сам справлюсь». «Тоже мне представитель маленького, но гордого народа», – фыркнула она. «Не надо», – попросил он печально. «Извини, больше не буду. Но давай я все-таки что-нибудь сделаю». «Хорошо, если не трудно, начистите картошку. Я ее уже вымыл». «И не лень?» «Что не лень?» – не понял он. «Мыть картошку». Он бросил на нее укоризненный взгляд своих проникновенных серо-голубых глаз. И она пояснила снисходительно. «На ней же не кочки грязи. Можно было почистить так, как есть, а потом помыть». «Я привык чистить чистую картошку». «Знаю, знаю», – отмахнулась она. «А мне все равно, какую». После этого воцарилось молчание, и они каждый занялись своим делом. Когда на сковороде прожаривались котлеты, из сада явился Дон и стал тереться о ноги Мориса, громко мурлыча и стараясь поймать его взгляд своими глазами цвета желтого янтаря. «Подожди немного», – ласково проговорил Морис. «Скоро будут готовы». Кот понял его и, запрыгнув на подоконник, погрузился в терпеливое ожидание. «Я надеялась сразу после обеда поговорить с тобой», – вздохнула Мирослава, бросая в тазик последнюю очищенную картошку. «Так и поговорим», – отозвался он. «Ты думаешь, что Шура не насовсем приехал?» «В смысле насовсем?» – встревожился Морис. Мирослава невольно улыбнулась. «Я имела в виду, что не с ночевкой?» «Нет, он обронил что-то о том, что на вечер у него много работы». «Ага», – кивнула она. «Значит, поест и уедет». «Может, передохнет чуток». «Как же без этого?» – согласилась Мирослава. Морис снял со сковороды первые поджарившиеся котлеты, одно из них тотчас отложил на тарелку и разрезал на маленькие кусочки, давая остыть. «Это для Дона». «Вообще-то это даже хорошо, что он приезжает», – задумчиво проговорила Волгина. «Вы о чем-то хотите его спросить?» «Да, надо бы осмотреть место преступления. Я имею в виду заброшенный дом, где убили Ревакову». «Спросите напрямую?» «Нет. Попытаюсь вытащить информацию незаметно для него. Мне бы пока не хотелось сообщать Шуре, что мы занимаемся этим делом». «Понимаю. А вам не кажется, что место преступления уже затоптано как бездомными, так и полицией?» «Ага. А если его не оцепили, то и любопытными», – усмехнулась Мирослава. «И внутренний голос почему-то подсказывает мне, что опечатывать квартиру полиция сочла излишним». «Я тоже так думаю», – согласился Морис. «Поэтому и не понимаю, что вы собираетесь там найти». «Я и сама не знаю», – беззаботно отозвалась она и спросила. «А что у тебя в кастрюле? Пахнет очень уж знакомо». «Солянка», – улыбнулся он и добавил. «На криминал у вас нюх настроен преотлично, но запахи блюд вы помните слабовато. Надо бы потренироваться». «Зачем? Я не гурманка. Съем все, что дашь». «Не девушка, а мечта любого парня, любящего готовить», – пошутил он. «И не говори, так что цени». «Ценю неустанно», – заверил Морис. «Но хочу получить гарантию». «Какую еще гарантию?» – удивилась детектив. «В виде брачного свидетельства». «Обойдешься. Штамп в паспорте – это не главное». «А что главное?» – спросил он и добавил быстро. «Если вы скажете, что постель, то я рассержусь». «Дурачок», – проговорила она ласково. «Духовная близость у нас с тобой уже есть, так что как раз интимной и не хватает». Морис демонстративно отвернулся к плите. Он не сомневался в том, что если они станут любовниками, то в ЗАГС затащить ее ему уже никогда не удастся. А он хотел иметь нормальную семью, насколько это было возможно, учитывая нрав Мирославы. Вот и держал ее на голодном пайке, надеясь на то, что ее природный темперамент заставит ее дать согласие на брак. Хотя он сильно рисковал, Морис и сам понимал это. И тут с улицы донесся автомобильный гудок. «Шура приехал!» «Откройте ему, пожалуйста, а то я занят». «Вижу я, как ты занят». Хотела сказать Мирослава, но не сказала ничего, как отправилась встречать друга детства. «Какой неожиданный гость!» – воскликнула она, когда Наполеонов вылез из машины и широко развела руки для объятий. «Ты забыла добавить, что гость я всегда желанный!» – заметил он, охотно погружаясь в ее объятия. «Даже не знаю, что тебе на это сказать!» – сделала она вид, что озадачена. А когда он собрался возмутиться, чмокнула его в рыжевато-русую макушку, а потом в острый лисий нос и рассмеялась. «Только бы поиздеваться над беззащитным человеком!» – проворчал он, напустив на себя сердитый вид. В душе же чуть ли не мурлыча от удовольствия. «Это ты-то беззащитный человек?» – спросила она насмешливо. «А то кто же? Ладно, я лучше пойду сполоснусь. У вас вода-то есть?» «У нас есть все», – заверила его Мирослава. Как в Греции чеховских времен. На кухню Наполеонов вошел спустя какое-то время, надев на себя банный халат Мирославы, в котором чуть ли не тонул. «Ты опять напялил мой халат, поросенок ты эдакий!» – укорила она его. «Извини, мне была лень подниматься в Шурину комнату. А это халат общий». «Как то есть общий?» – округлила глаза детектив. «А так, ты же сама надеваешь его, когда тебе лень подниматься на второй этаж, и ты пользуешься душем возле кабинета». «Но это вовсе не значит, что и ты им должен пользоваться». «Тебе что, халата жалко для друга?» – спросил он обиженно. «Не жалко, но я тебе 100 раз говорила, что это не гигиенично». «Так я же только что помытый!» – простодушно заявил Наполеонов и спросил Морриса, не ввязывающегося в их перепалку. «У нас сегодня на обед пирожные есть?» «У нас?» – фыркнула Мирослава. «Конечно, у нас, раз я тут сижу в кругу своей семьи», – нахально заявил Шура. «Есть!» – ответил Морис. «Корзиночки с черной смородиной!» «А Наполеона нет?» «Нет!» Шура вздохнул. «В другой раз будет тебе твой Наполеон!» – сказала Мирослава. «Представляешь!» – проговорил Наполеонов с нескрываемым возмущением. «Захожу я на Меднев, только что открывшуюся у нас на углу кондитерскую, с намерением заморить червячка». Детективы, понимающе переглянулись, каждый из них при этом представил червячка, которого хотел заморить Шура, размером с удава приличной длины и упитанности. Наполеонов, делая вид, что не замечает их переглядываний, продолжил. «Подхожу к стойке. За ней стоит барышня, похожая на балерину, только вся с ног до головы утопающая в кружевах». «Наверное, ее наряд должен символизировать сбитые сливки?» – предположила Мирослава. «Не знаю, что она там должна символизировать, но только она меня спрашивает. Вы каких любите крокодильчиков? Синеньких, зелененьких, розовеньких?» Я впал в ступор, то есть, выражаясь по-русски, обалдел. Оба детектива хмыкнули. «Им смешно», – пожаловался Наполеонов коту, умывающемуся на окне после съеденной котлеты. Так как Дон не обратил на него никакого внимания, Шора снова повернулся к друзьям и продолжил. «Потом я очухался и говорю. Я вообще не люблю крокодильчиков, а про себя думаю... До чего у людей крыша съехала, если они крокодилов лопать начали? Но я-то в своем уме. А это чудо в кружевах говорит мне. Напрасно вы отказываетесь. Это так вкусно. Можно ум отъесть». Я и выдал ей, что тому, кто решился есть крокодилов, отъедать уже нечего. Ума он до этого лишился. И тут подает голос перечница, сидящая за столиком возле самой стойки. «Молодой человек, не кипятитесь. Попробуйте пятнистого». «Чего пятнистого?» «Крокодильчика». «У-у-у! Чего вы воете? Он вкусный-привкусный!» Посыпанный кокосовой стружкой. И тут чудо в кружевах выплыло из-за стойки, подвело меня к витрине и ткнуло в нее на маникюренным пальчиком. «Вы не поверите!» Наполеонов демонстративно схватился за голову. За стеклом было полно крокодилов. «Не ври!» – сказала Мирослава. «Зуб даю!» – щелкнул Шура пальцем по зубу. «Не вру я!» «Я, кажется, догадываюсь, в чем дело», – проговорил Морис. «Ну еще бы!» – перебил его Шура. «Ты же у нас тот еще умник-разумник. Но я лучше сам Славке расскажу». И он выпалил. «Они, в смысле, крокодилы были неживые!» «Неужто дохлые?» – сделала вид, что ужаснулась, притворившись ни о чем не догадывающейся Мирослава. «Да нет же!» – взмахнул обеими руками Шура. «Они были пирожными. Совсем люди сошли с ума на почве импортозамещения и уже не знают, чем ошарашить простой люд. А, по-моему, они молодцы!» – одобрил идею кондитеров Морис. «Ага!» – согласилась Мирослава. «Видишь, и бабушке понравилось!» «Какой еще бабушке?» – наморщил лоб Наполеонов. «Той, что посоветовала тебе крокодильчика с кокосовой стружкой». «Этим бабушкам нужно дома сидеть и носки внукам вязать», – отрезал Наполеонов. «А не по кондитерским шастать». «Ага», – подначила его Мирослава. «А всяким там следователям надо бы преступников ловить, а не набрасываться на ни в чем не повинных крокодильчиков». «О, злыдня», – сделал вид, что обиделся Наполеонов. «Ладно, не злись», – решила она погладить друга детства по шорстке. «Ты как раз к обеду успел». «А что у нас на обед?» «Солянка». «С мясом?» Шура попытался втянуть воздух носом. «С почками», — ответил Морис. «Тогда ладно, давайте свою солянку, а на второе?» «Котлеты с картошкой». «Ну да, вы же знали, что я приеду», — кивнул Шура удовлетворенно. «Знали», — самым серьезным видом ответила Мирослава. «И очень надеялись». «Ты же сам позвонил», — напомнил Морис. «Это да, но ты сказал, что солянка с почками, значит, ты заранее планировал сварить ее. Почки же предварительно вымачивают». «Что значит, следователь, ничего от него не скроешь?» Проговорил Морис, сочтя излишним информировать Наполеонова, что вообще-то солянка планировалась им на ужин. Наполеонов же остался доволен и признанием Миндаугасом его таланта и приготовленным к его приезду обедом. А Мирославе в процессе чаепития удалось, незаметно не выдавая своих намерений, узнать, где было совершено убийство процентщицы, то есть гражданки Реваковой. Шура к тому же не сумел скрыть своего недовольства тем, что единственный подозреваемый не желает писать чистосердечное признание. «Уперся сожитель, и ни в какую», — сказал он удрученно. «А отпечатки его пальцев на месте преступления имеются?» — спросила Мирослава. «В том-то и дело, что нет. Косит под простачка, а сам в перчатках любовницу убивал». «Может, это не он?» — спросил Морис. «А кто же еще?» «Мало ли. Он. Больше некому», — уверенно проговорил Наполеонов. «Тебе не кажется, что ты относишься к подозреваемому предвзято?» — попробовала намекнуть Мирослава. «С чего ты взяла?» — насторожился следователь. «Ты прошлый раз упоминал, что подозреваемый был на содержании у убитой». «Я говорил об этом?» «Да», — кивнули оба детектива. «Не помню». Шура почесал макушку. «Но если даже и говорил, то что?» «А то, что парень на содержании уважения не вызывает. Вот ты на него и взъелся». «Ничего подобного», — возмутился Наполеонов. «Я объективен». «Ладно», — решила не продолжать спор Мирослава. «Разберешься». «Конечно, разберусь», — самонадеянно заявил Шура. Едва машина Наполеонова выехала с их двора, как Мирослава обратилась к Морису. «Ты не хочешь прокатиться со мной?» «Я готов ехать с вами хоть на край света. Но, может быть, вы скажете, куда мы поедем на этот раз?» «Я хочу осмотреть место преступления». «На ночь глядя?» «Где ты видишь ночь?» – удивилась она. «Пока мы доедем, начнет смеркаться». «Не стой со мной перерекаться. Если ты не хочешь ехать, так и скажи». «Не скажу», – улыбнулся он и спросил. «Поедем на Волге?» «Да». «Кто за рулем?» «Ты». Миндаугас догадался, что она хочет по пути еще о чем-то поразмышлять, и не стал заводить разговор, чтобы не мешать ей. Когда они подъехали к заброшенному дому, действительно уже начало смеркаться. Мирослава вышла из машины и быстро огляделась. Поблизости не было ни камер, ни других машин. А это значит, что ничей навигатор не мог их зафиксировать. Детектив вошла в подъезд и уверенно проследовала в квартиру, в которой произошло убийство. По пути она на всякий случай натянула на свои кроссовки бахилы. Вторую пару вручила Морису. «Я, конечно, не думаю», — сказала она, — «что здесь повторно будут работать эксперты. Но береженого Бог бережет». «По-моему, мы ничего не нарушаем», — отозвался Моррис. «Квартира не опечатана». «Ага. Но лучше пока не ставить никого в известность о посещении нами этого места». «Вам виднее». Мирослава достала фонарик и стала медленно осматривать стены и пол квартиры. Даже в слабом свете фонарика было заметно темное пятно незамытой крови. Больше ничего обнаружить им не удалось. Да, они и не рассчитывали. Эксперты в современной полиции работают тщательно. «Скорее всего, здесь был Низови батька», – тихо проговорила Мирослава. «А если не он?» – спросил Моррис. «Все равно обращаться придется к нему. Он поможет получить неофициальную информацию. С другими экспертами у меня, к сожалению, нет такой крепкой дружбы. Из вашего разговора с Шурой я понял, что вы не верите, что Ревакову убил Кукушкин». «Не верю», – кивнула она. «Зачем Кукушкину назначать свидание своей мамке в заброшенном доме? Ну не мог же он убить ее в своей квартире». «Согласна. Убивать в своей квартире неразумно», – усмехнулась она. «Но ведь существует множество других удобных мест. Лично мне не приходит на ум ни одно», – признался Миндаугас. «Он мог убить ее в загородном доме и закопать на участке или вывести в лес». «Может быть», – подумав, ответил Моррис и спросил. «Как вы думаете, где сейчас находятся бомжи?» «Наверное, в соседнем подъезде», – предположила она. «Вы что же думаете, что они не сбежали отсюда, куда глаза глядят?» «Сбежать-то они сбежали, но потом вернулись». «Зачем?» «Потому что бежать им особо некуда, а здесь все-таки до поры до времени крыша над головой». «Вы хотите с ними поговорить?» «Нет», – покачала она головой. «Тогда зачем мы вообще сюда приехали?» «Чтобы иметь представление о месте, где произошло убийство». «Разве это что-то дает нам?» «Пока нет, но может дать что-то потом». «Что?» «Натолкнуть на какую-то интересную мысль». Он посмотрел на нее с большим сомнением, но больше ничего не сказал. На Морриса осмотр дома не произвел никакого впечатления. Дома за ужином они обсудили информацию, которую каждый узнал днем из своих источников. Моррис подтвердил, что Матрона Буфетова, судя по интернет-данным, действительно является дорогой по местным меркам моделью. В криминале и скандалах не замешана. «Само по себе ее знакомство с Виталием Кукушкиным уже скандал», – возразила Мирослава. «Так-то она так», – согласился Моррис. «Но они вместе не светились. Я не нашел ни одного их совместного фото и ни слова об их романе». «Оно и понятно», – задумчиво проговорила Мирослава. «Хотя пока Матрона не знала о том, что Кукушкин на содержании, она могла и похвалиться им как своим парнем». «Но она не сделала этого», – твердо заявил Моррис. «Как ты думаешь, почему?» «Мне кажется, что Матрона сама по себе довольно замкнутая девушка, и подруг-то у нее не так много». «Да, всего две». «Точно. И поэтому мне непонятно, как Снегирева узнала о том, что у Матроны отношения с Кукушкиным». «Думаю, что она подслушала разговор Матроны с ее второй подругой Маргаритой Гордеевой. Ведь она тоже модель, и девушки могли, позабыв об осторожности, разговаривать в одном из помещений агентства, не подозревая о том, что их кто-то подслушивает». «Да, так могло быть», — согласился Моррис. «Даже имея опыт, иногда забываешь, что и стены имеют уши». «Вот именно». «Но почему Снегирева не начала болтать и сохранила услышанное в тайне?» «Сохранила до поры до времени», – поправила его Мирослава. «Возможно, она ждала случая, когда, открыв информацию, сможет побольнее уязвить Матрону». «Думаете, деньги здесь ни при чем?» «Я уверена в этом. Для Снегиревой было бы идеальным рассказать все мамке Кукушкина. Но она не знала ни ее имени, ни адреса, поэтому решила, что полиция тоже неплохой вариант». «И вы воспользовались ее заблуждением». «А почему нет?» «Я вот только не пойму, с чего она взяла, что Матрона интересуется полиция. Ведь она не знает об убийстве мамки Кукушкина». «Не знает», — согласилась Мирослава. «Я предполагаю, что она подозревает Матрону, а может быть и хозяйку модельного агентства в каких-то незаконных действиях. Может, в мошенничестве с налоговой». «Скорее всего, у нее есть какая-то реальная или мнимая причина. Но нас не интересует ничего, кроме раскрытия убийства. Матрона же убить Ревакову не могла по той простой причине, что в это время была в Новосибирске». «Я думаю, что у Матроны была еще одна причина», – загадочно произнес Моррис. «Какая же?» Моррис протянул ей свой телефон, и Мирослава увидела симпатичного парня. Выглядел он весьма солидно. «Кто это?» «Фокин Олег Ефремович, гендиректор ателье Полина». «Полина?» «Да, я узнал, как зовут его бабушку». «Интересно». «Очень. Фотографий Матроны с Виталием нигде нет, а с Олегом фотки не так давно появились на ее странице». «В этом Олеге что-то есть», – задумчиво протянула Мирослава. «Что именно?» «В первую очередь видно, что он серьезный мужчина». «Неплохо было бы с ним пообщаться». «Может быть, и пообщаемся. Но в первую очередь я хочу поговорить с Матроной». «Разве я возражаю?» – сказал Морис. «Надеюсь, что нет», – улыбнулась Мирослава. В окно неожиданно подул холодный ветер. Морис резко встал и закрыл окно. Сорванные ветром листья зашуршали по стеклу с той стороны. «Вот и снова осень», – проговорил Миндаугас, и в голосе его зазвенели нотки грусти. «Ничего», – отозвалась Мирослава. «За осенью придет Новый год». «Вы хотите сказать зима?» – невольно улыбнулся он. Именно этого и добивалась Мирослава. Она не любила, когда он грустил. «И зима тоже», – кивнула она. «А потом весна и лето». «На этом пока и остановимся». «Точно!» А ночью пошел дождь, тихий и монотонный. Мирославе по дождь всегда хорошо спалось. Настолько хорошо, что она чуть не просыпала время, на которое назначила себе подъем. Несмотря на то, что дождь уже прошел и выглянуло солнце, она была не прочь поспать еще чуток. Но пересилила себя, села на постели, потянулась всем телом, как кошка, а потом опустила ноги на пол. Когда она спустилась вниз, на кухне уже пахло творожной запеканкой и крепко заваренным чаем. «Как здесь хорошо», – проговорила Мирослава. «Даже из дома выходить не хочется». «Но если вы выйдете на крыльцо, то резко перемените свое мнение». «Да?» – Миндаугас только улыбнулся в ответ.